Ты словно ветер пролетел, не смогла заметить. В моей жизни был ты, не был, но снова одна. Летаешь по свету. Бантик, трубочку советскую махорку. И будет думать только-только обо мне. Невидимый край. Ты сказал, я не стою, я подброшу на удачу. Докурю и пойду дальше. Не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер. Враг мой, не бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Враг мой, не бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Враг мой. Летаю, но пытаюсь, упаду и поднимаюсь. Все в порядке, оклемаюсь. Не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер. Враг мой, бойся меня.